По дороге домой Майя непрерывно рыдала, меняя тональность от воя новогодней дудки до рева пожарной сирены. И Джей сообразил, что девочка проголодалась, но вопрос, чем кормить 25-месячного ребенка, поставил его в тупик. Он оттянул Майе губу, чтобы посмотреть, есть ли у нее зубы. Зубы были, и она попыталась ими воспользоваться, чтобы укусить его за палец. Набрав в гугле «Чем кормят ребенка 25 месяцев?», он выяснил, что дети в этом возрасте обычно едят то же, что родители. Откуда было гуглу знать, какой дрянью питался Эй-Джей? Холодильник у него был забит готовой быстро замороженной едой, по большей части перченой. В поисках помощи он позвонил свояченице. «Исмей, прости, что беспокою», — произнес он в трубку. «Ты случайно не знаешь, чем кормят 25-месячных детей?» «Зачем тебе?» — сдавленным голосом спросила она. Эй-Джей объяснил, что ему в магазин подбросили ребенка, и Исмей, немного помедлив, обещала приехать. «Уверена?» — спросила ее Эй-Джей. Исмей была на 7-м месяце беременности, ему не очень хотелось ее тревожить. «Уверена. Молодец, что позвонил. Величайшего писателя всех времен и народов нет в городе, а у меня все равно последние пару недель бессонница». Не прошло и получаса, как на пороге появилась Исмей с пакетом домашней стряпни, овощами для салата, лазаньей с тофу и половиной яблочного крамбла. «Больше ничего не успела», — сказала она. «Да что ты, все отлично», — похвалил ее Эй-Джей. «Моя кухня плохо приспособлена». «Твоя кухня — это место преступления», — не согласилась она. При виде Исмей Майя заплакала. «Наверное, по маме скучает», — предположила Исмей. «Может, я похожа на ее маму?» Эй-Джей кивнул, хотя ему показалось, что Майя просто испугалась. У Исмей была модная стрижка, благодаря которой ее ярко-рыжие волосы колючками торчали в разные стороны, светлые глаза, бледная кожа и длинные тонкие руки и ноги. Черты ее лица были чуть крупнее, а движения чуть резче, чем нужно. Беременность сделала ее похожей на похорошевшего Горлума. Она могла напугать ребенка одним своим хорошо поставленным голосом, наполнявшим собой все помещение. За те 15 или около того лет, что Эй-Джей знал Исмей, она, по его наблюдениям, постепенно менялась, как меняется стареющая актриса, начавшая с Джульетты, перешедшая к Офелии, потом к Гертруде и, наконец, к Гекате. Исмей поставила разогревать лазанью. «Покормить ее?» — предложила она Эй-Джею. Майя посматривала на нее с подозрением. «Не надо, я сам», — отказался он и повернулся к Майе. «Ты умеешь пользоваться ложкой и вилкой?» Майя проигнорировала его вопрос. «У тебя нет детского стульчика», — сказала Исмей. «Надо ее куда-то усадить, чтобы она не упала». Эй-Джей посадил Майю на пол, соорудив из издательских пробников конструкцию в виде буквы «П» и обложив ее изнутри подушками. Первая ложка лазаньи не встретила сопротивления. «Надо же, как просто!» — удивился Эй-Джей. Но при второй попытке Майя в последний момент отвернулась, и содержимое ложки, включая соус, обильно оросило Эй-Джея подушки и стены книжного форта. Майя тут же снова обернула к Эй-Джею сияющее личико, убежденная, что сыграла невероятно остроумную шутку. «Надеюсь, ты не собирался все это читать?» — вздохнула Исмей. После ужина они уложили малышку спать на матрасике во второй спальне. «Почему ты не оставил ее в участке?» — спросила Исмей. «Мне показалось, что ей там будет плохо», — ответил он. «Ты же не хочешь ее удочерить?» — Исмей погладила себя по животу. «Конечно нет. Побуду с ней до понедельника». «Может, мать передумает и вернется?» — сказала Исмей. Эй-Джей протянул ей записку. «Бедняга», — ахнула Исмей. «Бедняга», — согласился Эй-Джей. «Но я бы так не смог. Не смог бы подбросить своего ребенка в книжный магазин». «Надо думать, у девочки были на то свои причины», — пожала плечами Исмей. «С чего ты взяла, что она девочка? Может, это женщина средних лет, попавшая в безвыходное положение?» «Мне кажется, такое письмо могла написать девчонка. «Плюс почерк», — объяснила Исмей, запуская пятерню в свои коротко стриженные волосы. «Как ты вообще?» «Нормально», — успокоил ее Эй-Джей, ловя себя на мысли, что за несколько последних часов ни разу не вспомнил ни о Тамерлане, ни о Ник. Исмей, не слушая возражения Эй-Джея, вымыла посуду. «Я не могу ее оставить», — повторила Эй-Джей. «Я живу один, лишних денег у меня практически нет, а магазину далеко до процветания». «Конечно», — сказала Исмей, — «с твоим образом жизни». Она вытерла тарелки и поставила их в шкаф. «Хотя немножко свежих овощей в рационе тебе точно не повредит». Исмей чмокнула его в щеку. «Как она похожа и одновременно не похожа на Ник», — подумала Эй-Джей. Порой ему было невыносимо больно от того, что они были так похожи, лицом и фигурой. Порой от того, что разительно не похожи, умом и характером. «Если еще понадобится моя помощь, дай знать», — сказала Исмей на прощание. Хотя Ник была младшей сестры, она всегда заботилась об Исмей. Она полагала, что та является собой наглядный пример того, как человек может сам себе испортить жизнь. Исмей поступила в колледж потому, что ей понравились его фотографии в буклете. Выскочила замуж, потому что ее жених шикарно выглядел в смокинге. Пошла работать в школу, потому что посмотрела потрясающий фильм про учительницу. «Бедная Исмей», — говорила Ник, — «сколько горьких разочарований». «Ей наверняка хотелось бы, чтобы я внимательнее относился к ее сестре», — подумала Эй-Джей. «Как постановка?» — поинтересовался он у Исмей. Исмей заулыбалась, мгновенно став похожей на маленькую девочку. «Честное слово, Эй-Джей, я и не знала, что ты в курсе». «Салемские ведьмы», — произнес он, — «твои ученики прибегали в магазин за книжкой». Примечание в русских переводах пьесы Артура Миллера «The Crackable» издавалась и шла на сцене под разными названиями «Салемские колдуньи», «Суровое испытание», конец примечания. «Тогда понятно. Между нами дурацкая пьеса, но девчонки в восторге. Галдят, кривляются, и больше им ничего не надо, в отличие от меня. На репетиции не прихожу без пузырька от Эленола. Надеюсь, под эти визги и вопли они хоть что-нибудь узнают об американской истории. Я и выбрала эту пьесу только потому, что в ней много женских персонажей. Меньше слез, когда распределяешь роли. Хотя теперь, когда приближается время родов, мне все чаще кажется, что зря я взялась за эту историю. Слишком трагично». Чувствуя себя в долгу перед Исмой за ужин для девочки, Эй-Джей предложил. «Хочешь, помогу вам раскрасить задник или программки распечатаю?» «Что это с тобой?» — хотела спросить Исмей, но сдержалась. Своего зятя она считала самым законченным эгоистом, каких только встречала в жизни, разумеется, за исключением мужа. Если полдня общения с ребенком так чудесно преобразили Эй-Джея, что же будет с Дэниелом, когда у них родится малыш? Поведение зятя внушило ей надежду. Она погладила себя по животу. У нее там мальчик, которому уже выбрали имя. Основное и запасное. На всякий случай, если первое разонравится. На следующий день, когда выпавший накануне снег начал таять, превращаясь в грязь, к узкой полоске суши возле маяка прибило тело. В кармане утопленницы нашли документы на имя Мэриан Уоллес, и Лэмбиазе не составило большого труда сообразить, что найденный труп и подкидыш из книжного магазина самым непосредственным образом связаны между собой. У Мэриан Уоллес на острове не было ни родных, ни знакомых, и никто не мог сказать, как она здесь очутилась, кому приезжала и зачем совершила смертельный прыжок в ледяные декабрьские воды залива. Доподлинно было известно немного, что Мэриан Уоллес темнокожая, что ей 22 года, и что у нее есть дочка 25 месяцев от роду. В совокупности с посланием, оставленным Эй-Джею, получилась неполная, но вполне логичная картина. Блюстители правопорядка пришли к выводу, что Мэриан покончила с собой. В выходные удалось собрать дополнительную информацию. Мэриан Уоллес училась в Гарварде и получала стипендию. Она была чемпионкой штата Массачусетс по плаванию и увлекалась сочинительством. Родилась в Роксбери. Мать Мэриан умерла от рака, когда дочери было 13. От той же болезни годом ранее скончалась ее бабушка по материнской линии. Отец был наркоманом. В старших классах школы она находилась на воспитании в нескольких патронатных семьях, и одна из патронатных матерей рассказывала, что подростка Мэриан не отрывалась от книг. Кто был отцом ее ребенка, выяснить не удалось. Никто не мог вспомнить, был ли у нее бойфренд. В университете она взяла академический отпуск, потому что провалила предыдущую сессию. Не смогла совмещать трудную учебу с уходом за ребенком. Она была умной и симпатичной, и все восприняли ее смерть как трагедию. Но она была бедной и темнокожей, поэтому этой трагедии никто не удивился. В воскресенье вечером Элэмбиазе заехал в книжный проведать Майю и поделиться с Эйджеем новостями. Когда-то он нянчил младших братьев и сестер и предложил Эйджею помощь, чтобы тот мог заняться магазином. «Вы уверены?» — спросил Эйджей. «У вас, наверное, свои дела?» Элэмбиазе недавно развелся. Он был женат на однокласснице, в которую был страстно влюблен, ему понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что он не так уж страстно в нее влюблен, и что она далеко не так прекрасна, как ему когда-то казалось. Во время ссоры она называла его тупым жердяем. Он вовсе не был тупым, хотя мало читал и почти нигде не бывал, и жердяем он не был, просто отличался крепким бульдожьим сложением. У него была короткая мускулистая шея, короткие ноги и широкий приплюснутый нос. Не английский, а американский коренастый бульдог. Элэмбиазе не скучал по жене, но, честно говоря, ему хотелось бы, чтобы после работы кто-то его ждал. Он устроился на полу и взял Майю на руки. Вскоре девочка заснула, и он рассказал Эйджею все, что удалось узнать о ее матери. «Странно», — сказал Эйджей, — «как она вообще оказалась на Элисе? Сюда еще попробуй доберись. Я тут уже много лет, и ко мне родная мать приезжала всего один раз. Вы и правда верите, что она не кому-то конкретному уехала?» Элэмбиазе переложил Майю с одной руки на другую. «Я думал об этом. Может, она сама не знала, куда едет. Села на первый попавшийся поезд, потом на автобус, потом на паром. Вот и оказалась у нас». Эйджей из вежливости кивнул, хотя не верил в случайности. Как опытный читатель, он знал, что в каждой истории есть своя логика. Если в первом акте на стене висит ружье, в третьем оно выстрелит. Может, она хотела провести последние часы жизни в каком-нибудь живописном месте, предположил Элэмбиазе. В понедельник за этой красавицей приедет дама из управления. Поскольку родных у матери не было, а кто отец неизвестно, ей будут подыскивать патронатную семью. «Незавидная судьба», — проговорила Эйджей, подсчитывая выручку в кассе. «Всякое бывает», — вздохнул Элэмбиазе. «Правда, она еще маленькая, может, ей повезет». «Вы сказали, ее мать тоже прошла через это?» Эйджей начал еще раз пересчитывать деньги. Элэмбиазе молча кивнул. «Наверное, она думала, что в книжном магазине ей будет лучше». «Кто ж теперь скажет?» «Я не религиозный человек, шеф Элэмбиазе. Я не верю в судьбу. Моя жена верила». Проснулась Майя и потянулась к Эйджею. Он закрыл ящик кассы и забрал у Элэмбиазе девочку. Полицейскому послышалось, что она назвала Эйджея папой. «Ух, сколько раз я ее просил не называть меня так», — сказал Эйджей. «Она опять за свое». «Дети, они такие», — сказал Элэмбиазе. «Хотите чего-нибудь выпить?» «С удовольствием, почему бы и нет». Эйджей запер изнутри дверь магазина, поднялся на второй этаж, уложил Майю на матрас и вернулся в гостиную. «Я не могу взять ребенка», — решительно заявил он. «Я не спал две ночи, она террористка. Просыпается в какое-то невообразимое время. Похоже, у нее день начинается без четверти 4 утра. Я живу один, у меня нет денег, нельзя же растить ребенка на одних книгах». «И то верно», — согласился Элэмбиазе. «Я держусь из последних сил», — продолжал Эйджей. «Она хуже щенка. А таким, как я, даже щенка нельзя заводить. Она не умеет ходить на горшок, а я даже не представляю, как их к этому приучают. И потом, я никогда не любил детей. Майя мне нравится, но собеседник из нее, мягко говоря, специфический. Мы обсуждаем либо Элма, которого я терпеть не могу, либо Майю. Она абсолютно эгоцентрична. «За детьми такое водится», — признал Амбиаза. «Когда она выучит больше слов, с ней станет интереснее». «Она требует читать ей одну и ту же книгу. Знаете какую? «Монстр на последней странице». Жуткая дрянь». Ламбиаза признался, что никогда про такую не слыхал. «Вы уж мне поверьте, у нее отвратительный литературный вкус», — засмеялся Эйджей. Ламбиаза снова кивнул и отпил из бокала. «Никто и не сказал, что вы должны ее оставить». «Конечно, конечно. Но как вы думаете, могу я как-то повлиять на то, кому именно попадет Майя? Она потрясающе умная, уже знает буквы. Я показал ей алфавит, и она запомнила, какая буква идет за какой. Нельзя, чтобы она досталась каким-нибудь остолопам. Я уже говорил, что не верю в судьбу, но я чувствую за нее какую-то ответственность. Все-таки мать доверила ее мне». «Эта женщина была не в себе», — возразил Амбиазе. «Через какой-нибудь час она покончила с собой». «Да», — нахмурился Эйджей, — «вы правы». Из соседней комнаты раздался детский плач. Эйджей, извинившись, встал. «Пойду проверю, как она там». Выходные подходили к концу, и пора было купать Майю. Эйджей с радостью припоручил бы эту щекотливую процедуру штату Массачусетс, но ему очень не хотелось, чтобы к приходу социального работника девочка выглядела уменьшенной копией мисс Хевишем. Эйджей один за другим вводил в поисковую строку Гугла запросы. «Нормальная температура воды в ванне 2 года». «Как отцу купать 2-летнюю дочку и не быть извращенцем?» «Уровень воды в ванне – маленький ребенок». «Что делать, чтобы 2-летний ребенок случайно не утонул в ванне?» «Правила безопасного купания детей» и так далее. Давным-давно, раздав или выбросив все вещи жены, Эйджей так и не смог заставить себя избавиться от ее косметики. Голову маленькой Майи он решил вымыть шампунем на основе конопляного масла, которым раньше пользовалась Ник. Когда он ополаскивал девочке волосы, та запела. «Что ты поешь?» «Песню». «Какую?» «Ла-ла, буя, ла-ла». Эйджей рассмеялся. «Это какая-то тарабарщина, Майя». В ответ его обдало брызгами. «Мама», — чуть погодя сказала девочка, вопросительно глядя на Эйджея. «Нет, я не твоя мама», — ответил он. «Ушла», — сказала Майя. «Да», — подтвердил ее слова Эйджей, — «и вряд ли вернется». Майя немного подумала, после чего кивнула в сторону Эйджея. «Ты пой». «Может, не стоит?» «Пой», — повторила она. «Ребенок лишился матери», — подумала Эйджей. «Надо его хоть чем-то утешить». На то, чтобы гуглить детские песенки, у него не было времени. До знакомства с женой Эйджей пел вторым тенором в группе «Footnotes» — мужском ансамбле Принстона, исполнявшем вокальные номера акапелла. Когда на горизонте появилась Ник, ему стало не до репетиции. Прогулы Эйджея терпели целый семестр, но в конце концов отчислили из ансамбля. Ему вспомнилось его последнее выступление, посвященное музыке 80-х, и ванная огласилась мелодиями того давнего концерта. Он, начав с 99 «Люфтбаллонс», затем практически без паузы перешел к хиту Билли Оушена «Get out of my dreams», «Get into my car», а под занавес исполнил «Loafin' an elevator». Он почти не испытывал неловкости. Примечание. 99 «Люфтбаллонс», хит немецкой группы «Нена». Конец примечания. Майя захлопала в ладоши. «Еще», — скомандовала она, — «еще». Исполнение на бис не предусмотрено. Эйджей вытащил девочку из ванны и закутал в полотенце, тщательно вытерев каждый розовый пальчик. «Люфт-баллон», — пролопотала Майя. «Люфлю». «Что?» «Люблю», — повторила она. «Ты явно неравнодушна к пению акапелла». Девочка радостно закивала головкой. «Люблю тебя». «Любишь? Да ты меня даже не знаешь», — возразил Эйджей. «Слушай, дитя, нельзя разбрасываться такими словами». Он прижал к себе Майю. «Мы с тобой отлично справились. Эти восхитительные, во всяком случае для меня, 72 часа запомнятся мне надолго. Но не все, с кем мы встречаемся в жизни, остаются в ней навсегда». Большие голубые глаза недоверчиво смотрели на Эйджея. «Люблю тебя», — повторила Майя. Эйджей вытер полотенцем ей волосы и наклонился удостовериться, что от ее головы хорошо пахнет. «Я за тебя волнуюсь. Если будешь любить всех подряд, тебе не миновать разочарований. Ты слишком мало живешь на свете, и я допускаю, что тебе кажется, будто мы знакомы давным-давно. Это потому, что у тебя искажено восприятие времени. Но я старый, Майя, и знаю, что скоро ты обо мне забудешь». В дверь постучали, и на пороге квартиры появилась Молли Клок. «Женщина из соцслужбы ждет внизу, звать ее сюда?» И Джей кивнул ей. Он усадил Майю на колени, и они стали ждать, пока гостья поднимется по скрипучим ступенькам. «Не бойся, Майя, эта тетя найдет тебе хороший дом, лучше, чем мой. Нельзя же до старости спать на матрасе. Люди, всю жизнь мыкающиеся по чужим матрасам, не самая подходящая компания». Женщину из управления по делам семьи звали Дженни. Эйджей мысленно перебрал всех своих знакомых и не смог вспомнить ни одной взрослой женщины с таким именем. Если бы Дженни была книгой, она была бы новеньким, только что из типографии, покетом. Ни одного загнутого уголка, ни одной вырванной страницы, ни одной трещинки на корешке. Эйджей предпочел бы более потрепанного социального работника. Он представил себе аннотацию на книжке Дженни. Отважная девушка из провинциального городка Фэрфилд, штат Коннектикут, едет в мегаполис и устраивается на работу в социальную службу, понятия не имея, что ее ждет. «Сегодня ваш первый рабочий день?» — спросил Эйджей. «Нет», — ответила Дженни, — «у меня есть небольшой опыт». «Какая ты хорошенькая», — улыбнулась она Май. Та уткнулась лицом в толстовку Эйджея. «Вижу, вы успели подружиться». Дженни сделала пометку у себя в блокноте. «Значит так. Я отвезу Майю в Бостон и заполню на нее документы. Сама она вряд ли с этим справится. Там ее осмотрят семейный врач и психолог». «На мой взгляд, она вполне здорова», — сказала Эйджей. «Хорошо, что вы обратили на это внимание. Врачи проверят, нет ли у нее задержки в развитии, заболеваний и прочих отклонений, которые трудно разглядеть невооруженным глазом. После этого Майю передадут на воспитание в одну из принимающих семей и...» «Как вы подбираете семьи?» — перебил ее Эйджей. «Как их проверяете? Так же, как банк, когда принимает решение выдать вам потребительский кредит?» «Разумеется, нет. Наша процедура сложнее. Мы проводим анкетирование, посещаем патронатные семьи». Дженни снова перебила ее Эйджей. «Вы полностью уверены, что невинный ребенок не попадет в дом конченному психопату?» «Поймите, мистер Фикри, мы не можем исходить из того, что каждый, кто желает взять на воспитание ребенка, является психопатом. Но мы очень тщательно проверяем семьи. Я волнуюсь, потому что... Видите ли, Майя очень умная, но при этом очень доверчивая девочка», — сказала Эйджей. «Умная, но доверчивая. Емкая характеристика. Я запишу», — кивнула Дженни. «Понимаете, после того, как я определю Майю во временную, не психопатическую», — она одарила Эйджея улыбкой, — «семью, я не останусь в стороне. Я постараюсь выяснить, не захочет ли кто-то из дальних родственников девочки забрать ее к себе. Если таковых не найдется, я попробую подыскать для Майи постоянную семью». «Вы имеете в виду семью, которая ее удочерит?» «Именно. Вы все прекрасно понимаете, мистер Фикри». В обязанности Дженни вовсе не входило давать столь подробное объяснение, но ей нравилось показывать добрым самаритянам вроде Эйджея, как высоко она ценит их усилия. «Кстати, огромное вам спасибо», — сказала она. «Побольше бы таких отзывчивых людей, как вы». Она протянула руки к Майе. «Ну как, ты готова, милая?» Эйджей еще крепче прижал Майю к груди и сделал глубокий вдох. «Неужели он решится?» «Да, Господи Боже!» «Вы сказали, что Майю определят на временное попечение, а я не мог бы стать ее попечителем?» Дженни поджала губы. «Все наши приемные семьи проходят процедуру регистрации, мистер Фикри. Видите ли, я знаю, это не принято, но мать девочки оставила мне вот это». Он передал Дженни записку. «Она хотела, чтобы ребенок остался у меня. Это была ее последняя воля. Я думаю, что должен ее исполнить. Зачем искать Майе временный дом, если ей отлично живется здесь? Я вчера пошарил в Гугле». «Гугл», — повторила Майя. «Почему-то ей нравится это слово», — объяснила Эйджей. «Что же такого вы там обнаружили?» — поинтересовалась Дженни. «Я не обязана отдавать девочку, если ее мать хотела, чтобы она осталась у меня. Папа, как по заказу, выдала малышка». Дженни перевела взгляд с Эйджея на Майю. Оба сверлили ее пристальными взглядами. Она глубоко вздохнула. Она надеялась, что дело будет простым, но ее надежда таяла с каждой минутой. Она еще раз вздохнула. Работала она не первый день, но профильную магистратуру окончила всего полтора года назад. То ли от недостатка опыта, то ли от переизбытка веры в людей, ей вдруг очень захотелось помочь этим двоим. «Одинокие мужчины, живущие над магазином», — подумала Дженни. «Это же горы бумажной работы». «Помогите мне, мистер Фикри, и скажите, что у вас есть педагогическое образование, опыт работы с детьми или что-нибудь еще в этом духе». «Я писал диссертацию по американской литературе, но потом забросил научную работу и открыл этот магазин. Я специализировался по творчеству Эдгара Аллана По. В «Падении дома Ашеров» подробно говорится, как не надо обращаться с детьми». «Уже кое-что», — сказала Дженни, а про себя подумала, что это кое-что абсолютно бесполезно. «Вы уверены, что справитесь? Дети требуют уймы времени, денег и сил». «Нет», — сказала Эйджей, — «в этом я не уверен. Я только думаю, что со мной Майя будет не хуже, чем с кем-нибудь другим. Она может играть у меня в магазине, я буду за ней присматривать, а потом, по-моему, мы друг другу понравились». «Люблю тебя», — подала голос Майя. «Она все время это повторяет», — сказал Эйджей. «Я объяснял ей, что это опасно — раздаривать любовь тем, кто не успел ее заслужить. Сдается мне это тлетворное влияние Элма. Он всех любит, понимаете?» «Да, я знаю, кто такой Элма», — согласилась Дженни. В тот момент ей хотелось разрыдаться. Она утонет в бумажной работе. И это только по оформлению временного попечительства. Об удочерении даже думать страшно. А если потом кому-нибудь из управления захочется узнать, как дела у Майи с Эйджеем, тащиться на Элис 2 часа в один конец, придется ей, Дженни. «Ладно, ребята, я должна позвонить начальству». В детстве Дженни Бернштейн, любимая дочь супружеской пары из Медфорда, штат Массачусетс, обожала жалостливые истории вроде «Ани из зеленых мезонинов» и «Маленькой принцессы». С недавних пор у нее закралось подозрение, что она сделала выбор в пользу стези социального работника в результате передозировки подобного чтения. Профессия не оправдала романтических ожиданий Дженни, сложившихся под влиянием детских книг. Вчера одна из ее коллег и бывших сокурсниц обнаружила, что патронатная мать так закормила 16-летнего подростка, что он стал весить 42 фунта. Соседи думали, что мальчику 6 лет. «Мне по-прежнему хочется верить в счастливые исходы», — сказала сокурсница. «Но это с каждым днем все труднее». Дженни улыбнулась Майе. «Этой девчушке повезло», — подумала она.